Смертная душа. Рассуждения о выгоде веры в бессмертие души кажутся кощунственными и циничными. Словно соединяется низменная, выгода и возвышенная, вера и душа. Однако не следует закрывать глаза на реальность. В действительности два этих побуждения часто соединяются в мыслях, а то и много хуже в поступках одного и того же человека. Возникает сквернейший вид лжи по отношению к самому себе, к совести, к Богу, ханжество и лицемерие. Эти качества были распространены и прежде. А ныне многие граждане нашей страны быстренько отказались от своих убеждений и обратились к церкви с тем же порывом, с которым прежде рвались в атеистическую партию. Даже с Всевышним, Всеведущим общаются как с высоким партийным начальством – говоря одно, думая другое, делая третье. Что тут поделаешь? Ложь слишком укоренилась в современном обществе, и чем выше поднимаешься по этажам власти, тем уродливее и извращеннее форма этой лжи. Впрочем, владельцам неправедно нажитых капиталов тоже приходится расплачиваться за материальные блага духом своим. На этом фоне торжествующего криводушия особенно светло, ярко выделяются такие чистые и благородные люди, как патриарх Тихон, отец Павел Флоренский, Махатма Ганди. Все они верили в бессмертие души. А противостояли их доброй воле все те, которых Достоевский относил к скопищу бесов. Как будто очевидный житейский опыт подтверждает верность и благотворность ориентиров, предлагаемых великими мировыми религиями, в частности, веры в загробное бытие человеческой души. Независимо от того, насколько научно оправдана эта вера, она бесспорно помогает достойнее жить и спокойнее умереть. А уж там будь что будет. Откровенно говоря, и тут дело сводится к выгоде, удобству. Это ведь отказ от поисков истины, святого божественного дара человеку ради выгодного суеверия или лицемерия, пожалуй. Но истинная вера предполагает беспощадную правду, абсолютную искренность. Итак, приглядимся более внимательно и беспристрастно к фактам. Философы из древнейших времен одинаково убедительно доказывали и смертность, и бессмертие души. И каждый из нас имеет возможность выбрать свое по своему усмотрению. Они свидетельствуют о том, что благороднейшие поступки нередко совершают те, кто не верит в вечную душу и даже в Бога. Вспомним революционера-анархиста, великого ученого князя Кропоткина. Во имя идеалов свободы, равенства и братства он отказался от всех своих немалых привилегий, от блестящей придворной карьеры, богатства и даже от профессиональной научной работы. Профессиональных революционеров, презирающих труд, он считал, говоря современным языком, демагогами-тунеядцами, жаждущими личной власти. Не веря в Бога, он всегда был устремлен к высочайшим нравственным идеалам. А Джордано Бруно, его пример не менее поучителен. Многих просвещенных современников он потряс прежде всего тем, что принял казнь, не веря в бессмертие души. Он имел возможность хотя бы притворно раскаяться и тем самым продлить свою единственную и неповторимую жизнь. Что помешало ему так поступить? Ведь если нет загробной жизни, значит, в этом мире человеку дозволено все, и не будет он после смерти держать ответ за грех лживого покаяния перед Богом. Те, кто удивлялись мужеству Джордано Бруно перед лицом смерти, по-видимому, верили именно в выгоду, которую предоставляет вера в бессмертие души. А те, кто приговорили его к сожжению на костре, епископы, кардиналы, инквизиторы, тем самым нарушили священные заповеди пророка Моисея «Не убий» и Иисуса Христа «Возлюби ближнего своего, как самого себя, и не отвечай злом на зло». Как они могли попрать основу учения Христа? Искренне веруя в неизбежность ответа перед Господом за свои прегрешения, а они грешили вовсю, и неизбежность для себя вечных адских мучений, они должны были милосердно простить Бруно и другим еретикам их заблуждения и проступки. Выходит, Бруно верил в высокие идеалы добра, справедливости, человеческого достоинства, правды, не побоявшись отдать за них свою жизнь. А его набожные судьи, помните заповедь, «Не судите, да не судимы будете», не верили и насквозь были пропитаны лицемерием. Справедливо отметил Кеплер. Бруно мужественно перенес смерть, доказывая суетность всех религий. Бога он превратил в мир. Что же вдохновило Бруно на подвиг веры? Не имея веры, можно ли решиться на мученическую смерть? Ведь он, прорицая, обещал человечеству не всеобщее благоденствие, а тяжкие времена. Явится новая правда, новые законы. Не останется ничего святого, ничего религиозного. Не раздастся ни одного слова, достойного неба и небожителей. Одни только ангелы погибели прибудут и, смешавшись с людьми, толкнут несчастных на дерзость, ко всякому злу, якобы к справедливости, и дадут тем самым предлог для войн, для грабительства, обмана. И то будет старость и безверие мира. И в то же время, по его мнению, все это можно будет пережить как тяжелую болезнь. Людям предстоит самим решать свою судьбу. Нам противостоит не Вселенная, противостоим себе мы сами, наши низкие помыслы, столь жалкие и пошлые перед неизбежностью смерти каждого. Лишь борьба и преодоление зла даруют счастье победы. Научившись жить не только настоящим, но и прошлым и будущим, человек приобщается к бессмертию и вечной красоте мира. А вот еще у Бруно. Кого увлекает величие его дела, не чувствует ужаса смерти. Можно посчитать примеры Кропоткина и Бруно редким исключением. Однако такое мнение неубедительно. Уже одно то, что вера в смертность души кому-то не мешает или даже помогает жить и умереть достойно, доказывает ее нравственную силу. Значит, есть люди, способные преодолеть страх перед смертью во имя правды и благородные деяния совершать не под угрозой загробной кары, а по велению сердца, совести. Итак, как бы мы ни решили для себя этот роковой вопрос, остается непоколебимым одно. Наша земная бренная жизнь непременно завершится, рано или поздно, смертью, разобщением души и тела. Тело распадается, исчезает, а душа? Что произойдет с ней? Никому знать не дано. Можно только догадываться, фантазировать, верить. Не исключено даже и то, что каждому воздастся по его вере и по земным деяниям. Одним вечные муки, другим блаженство, третьим небытие, вечный покой. И как знать, не последнее ли лучше всего? Одно ясно, прежнее единство тела и души не восстановится никогда. Или все-таки было одно единственное исключение, свидетельством которого стала Туринская плащаница. Но если придерживаться канонической христианской традиции, в этом единственном случае воскрес телесно не человек, но Бог, принявший образ человека. Ничего подобного с обыкновенными людьми за всю историю человечества не было и быть не могло. Правда, обещаны бессмертие души, и страшный суд, и воскрешение умерших. Но эти библейские идеи давно уже стали толковать преимущественно как аллегории. Впрочем, не все так просто. Во второй половине XX века в медицине появилась специальность реаниматора. От латинского «реаниматио» – оживление. Иначе говоря, телесное воскрешение людей, умерших, стало профессией. Тем, кто не склонен доверять всякого рода колдунам, астрологам и экстрасенсам, следовало бы задуматься об этом поистине обыкновенном чуде. Возвращаются к жизни умершие, побывавшие несколько минут в состоянии клинической смерти. У них на некоторый срок останавливается сердце и прекращается дыхание и обмен веществ. Но людей буквально возвращают из небытия. Понятно, что обретают они не бессмертие, а лишь возможность продлить свою жизнь. Но великолепно уже то, что такую возможность предоставляют им научно-технические достижения, разум, труд и творчество людей. Туринская плащаница тоже, по-видимому, свидетельствует не только о смерти, но и о воскрешении. Впрочем, об этом речь у нас пойдет впереди. А пока заметим, что если люди в XX веке изобрели реанимацию, то какие-то предтечи подобных возвращений из когтей смерти могли быть и в прошлом. Преодоление безысходности. Наши рассуждения о жизни и смерти, как бы ни старались, постоянно заводят нас в тупик. Словно какая-то роковая сила не дает мысли умчаться в светозарную безбрежность вечной жизни человека. Как некое общее явление в биосфере Земли, жизнь, безусловно, существует непрерывно с незапамятных времен. Но если земная жизнь имела начало, то разумно предполагать и ее естественный конец. Угаснет солнце, остынет земля, медленно погибнет биосфера. Последними вымрут те, кто первым разжигал очаг земной жизни. Простейшие вирусы. Какое уж тут бессмертие индивидуальной человеческой души. Такая картина вполне отвечает современным научным представлениям, основанным на фактах, логически выстроенных и осмысленных многими тысячами умнейших специалистов. Можно противопоставлять этим выводам утешительные религиозные фантазии, мифы, предания. Однако доводы рассудка и объективного опыта не звук пустой. Человек волен совершенно не считаться с наукой в оценке жизни и смерти, принимая ту религиозную концепцию, которая его больше устраивает. Сделать это проще всего тому, кто совсем не знаком с естествознанием. В противном случае придется признать, что наука не от Бога, а от дьявола. И тогда торжествует бездумное мракобесие, воинствующее невежество, явление более страшное и отвратительное, чем воинствующий атеизм. Надо оговориться. Легко рассуждать вне реальной угрозы смерти. Иное дело, когда человек умирает. Тут уж не до науки. И поистине все средства хороши для того, чтобы уменьшить страдания и страх перед смертью. А прежде, если это необходимо, уменьшить физические боли, потому что они нередко делают последние часы и дни пребывания человека на белом свете невыносимыми. Одна из важнейших целей религиозных учений и обрядов – не только облегчить человеку жизнь, но и подготовить его к смерти. В некотором смысле тоже предполагает философия. Недаром Платон говорил: «философствовать – значит учиться умирать». Пример Сократа, мужественно принявшего смерть, с той поры вдохновлял многих. Впрочем, в преклонные годы мудрецы обычно легче расстаются с жизнью, чем в молодости. Казалось бы, наука с ее беспощадной правдой в этом отношении принципиально отличается от религии и философии, склонных к подмене реальности иллюзиями. Опытный специалист, обследуя обреченного больного, может достаточно точно определить оставшийся ему срок. Не похоже ли это на приговор к высшей мере наказания? Обратимся к примерам. Осенью 1990 года в газете «Известия» была опубликована беседа Васинского с Виктором Зорзой, журналистом, политологом, философом, уроженцем Западной Украины, много лет живущим в США. Он – инициатор создания в нашей стране хосписов, госпиталей для умирающих. К этой деятельности его подвигнула личная трагедия – смерть от рака кожи 25-летней дочери Джейн. «Хоспис, в котором скончалась Джейн, — говорил Зорза, — показал мне, что если победа над смертью невозможна, возможно другое — уйти без отчаяния, с достоинством, завершив многие свои душевные помыслы». По его словам, согласно философии хосписов, скрывать от больного, если он хочет знать правду, сколько ему осталось, бесчеловечно. Он может подготовиться, собраться с необходимыми мыслями, проститься, простить. И это не просто рассуждение, а выстраданная правда, ведь его дочь в один из последних своих дней произнесла: «Для человека нет ничего важнее рождения и смерти. Когда я родилась, я ничего не знала. Умирая, я знаю все. Все вокруг меня добро, а не зло. Я готова умереть». Это и есть, пожалуй, достойное человека последнее мгновение, переходящее в вечность, готовность принять неизбежное, ибо сделано все, что возможно для жизни. А дальше — неведомое. Хотелось бы признать именно такую, пожалуй, неоспоримую истину. Конечно, неведение может страшить порой не менее, чем трагическая определенность, и тогда обычная стратегия отстранения от страха смерти — не думать о ней вовсе, или, вернее, подавлять все мысли о ней. Что будет, то будет. А пока надо жить и веселиться. Не замечать смерти, не говорить с ней, говорит Васинский. Это, похоже, входит в стиль жизни, ценится как признак мужества. Согласен, ответил Зорза. Но самое интересное в том, что хосписы и серьезное отношение к смерти покушаются не на подлинный, а на ложный оптимизм. Действительно, оптимизм незнания и умолчания может обернуться на краю жизни ужасом перед разверзнутой бездной. Чтобы избежать этой опасности, приходится смотреть правде в глаза и учитывать практический опыт. Ведь, оказывается, наука, биология, медицина, психология, фармакология способны действительно помочь человеку, завершающему, тем более преждевременно, жизнь. Об этом свидетельствуют, в частности, опыты хосписов. Однако одна мысль все же не дает покоя. Смирение перед неизбежностью – вынужденная покорность. Поведение раба перед всесильным владыкой. И когда раб выказывает спокойную мудрость и человеческое достоинство, его вдвойне жаль. Закон сохранения духовной энергии. Трудно свыкнуться с мыслью, что столь тонко организованное, сложно чувствующее, разумное и прекрасное существо, как человек, отбыв на Земле некоторый срок, напрочь исчезает, растворяясь в окружающем мире без следа. Что можно противопоставить с научной позиции подобному исходу? На этот вопрос попытался ответить Бехтерев в работе «Бессмертие человеческой личности как научная проблема». Ход его рассуждений был такой. Тело умершего человека разлагается и прекращает свое существование. Это бесспорный факт. Атомы и молекулы, слагавшие его организм, переходят в новые состояния, вступают в новые соединения. Материя, можно сказать, полностью преобразуется. А что происходит с энергией? В природе действует закон сохранения энергии, не имеющий исключений. Энергия не возникает и не исчезает, а лишь переходит из одной формы в другую. Это распространяется и на явление нервно-психической деятельности. Этот закон по отношению к данному предмету, пишет Бехтерев, может быть выражен так. Ни одно человеческое действие, ни один шаг, ни одна мысль, выраженная словами или даже простым взглядом, жестом, вообще мимикой, не исчезает бесследно. Человек живет среди людей. Его духовному воздействию в той или другой мере подвержены многие окружающие, а они, в свою очередь, оказывают влияние на него. Таким образом, нервно-психическая энергия организуется в форме, объединяющей всех социальной сверхличности. Она живет задолго до рождения данного конкретного человека и продолжает жить после его смерти. Человек передает ей свою нервно-психическую энергию, и в этом проявляется его социальное бессмертие. Речь идет не о бессмертии индивидуальной человеческой личности в ее целом, уточняет Бехтерев, которая при наступлении смерти прекращает свое существование как личность, как особь, как индивид, а о социальном бессмертии ввиду неуничтожаемости той нервно-психической энергии, которая составляет основу человеческой личности. Иначе говоря, продолжает он, речь идет о бессмертии духа, который в течение всей индивидуальной жизни путем взаимовлияния как бы переходит в тысячи окружающих человеческих личностей. А создавая духовные ценности и воплощая свою творческую энергию в материальные объекты, человек приобретает возможность воздействовать на многие грядущие поколения. Поэтому понятие о загробной жизни, пишет Бехтерев, в научном смысле должно быть сведено в сущности к понятию о продолжении человеческой личности за пределами ее индивидуальной жизни в форме участия в совершенствовании человека вообще и создании духовной общечеловеческой личности, в которой живет непременно частица отдельной личности, хотя бы уже и ушедшая из настоящего мира, и живет не умирая, а лишь притворяясь в духовной жизни человечества. Мысль ученого не останавливается на этом. По его мнению, если человеческая личность бессмертна и остается жить в будущем, как частица духовной общечеловеческой культуры, то она же живет и в прошедшем, ибо она есть прямой продукт прошлого, продукт всего того, что она восприняла из прошлой общечеловеческой культуры путем преемственности и унаследования. Возникает интересный и неожиданный образ сгущения и рассеивания личности. Некоторую аналогию этому можно усмотреть в формировании и растворении кристалла или росте и разложении тела. И в этом, и в другом случае происходят не только вещественно-материальные, но и энергетические явления. Когда Бехтерев говорит о духовной культуре, то имеет в виду, говоря современным языком, информацию. Это действительно нематериальная субстанция, в отличие от вещества и энергии. Но она от них неотделима, как от своих носителей. Информация вырабатывается, передается, воспринимается, теряется в результате материальных процессов. Иначе говоря, духовная культура есть сумма информации, накопленная предыдущими поколениями. В такой формулировке теряется мистический смысл, который можно заподозрить в любых проявлениях духовности. И становится ясно, что материальные носители информации, книги, скульптуры, архитектурные сооружения, картины, сами по себе остаются костным продуктом творчества. Скажем, старая кинолента сохраняет живой облик давно умершего артиста, продолжающего активно воздействовать на публику, пробуждая в ней эмоции, мысли. Однако из-за этого нет никаких оснований считать киносеанс ритуальным актом вызывания бессмертного духа. И если так происходит в случае, когда появляется зримый образ, максимально подобный живому человеку, то что же тогда говорить о наскальных рисунках людей каменного века или египетских пирамидах? Спору нет. Каждый человек с малолетства впитывает из окружающей среды информацию, осваивает ее, и она становится основой его деятельности. Только вот вырабатываемая им энергия почти вся рассеивается, а те относительные крохи, которые воплощаются в продукты труда, вряд ли допустимо связывать с бессмертием души. Растворенная в воде поваренная соль – это вовсе не кристалл галита поваренной соли. Атомы золота, рассеянные в водах Мирового океана, вовсе не золотой самородок. Солнечные лучи и минеральное вещество совершенно не схожи с деревом, которое они порождают. Что же из этого следует? Наиболее очевидный, хотя и не бесспорный вывод. Нервно-психическая энергия и информация, рассеянные в окружающей среде, не имеют никакого сходства с человеческой личностью. В таком случае существует закон сохранения нервно-психической энергии. И если даже можно утверждать, что весьма сомнительно, будто она, а не просто энергия, вечна, то и тогда нет всяких оснований делать из этого вывод о бессмертии души. Бехтерев, по-видимому, это хорошо понимал, подчеркивая, что имеет в виду социальное бессмертие, а не личное. Он полагал, что человек нравственно возвысится и духовно очистится, осознав свою сопричастность всему роду человеческому, интеллектуальным достижениям прошлых и будущих поколений. Ответственность за свои поступки и действия является совершенно естественной, если каждый поступок, каждый шаг, каждое слово, каждый жест, каждое мимическое движение и даже каждый произнесенный человеком звук не остаются бесследными, а так или иначе отражаются на других, притворяясь здесь в новые формы воздействия на внешний мир и передаваясь путем социальной преемственности будущим поколениям человечества. А если это так, то для всякой человеческой личности возникает и необходимость нравственного совершенствования в течение жизни. Увы, какими бы верными ни были рассуждения ученого, последний и заключительный вывод вызывает серьезные сомнения. Логическими посылами и назиданиями не принудишь слабую человеческую личность к нравственному совершенствованию. На эту цель направлена в сущности вся духовная культура, а весомых результатов всеобщего нравственного прогресса не ощущается. Но как такой прогресс мог бы осуществиться при условии неукоснительного соблюдения закона сохранения нервно-психической энергии? Ведь он предполагает при увеличении концентрации этой энергии в одном месте, соответственно, уменьшение ее в другом. Следовательно, прогресс должен бы сопровождаться равновеликим регрессом. В какой-то мере, пожалуй, так и происходит в истории человечества. То, что мы называем научно-техническим или социальным прогрессом, наносит огромный урон обществу. Духовное обнищание личности, массовые психозы, кровопролитнейшие войны и не меньший урон окружающей природе. Достаточно взглянуть на состояние нашей планеты, биосферы, освоенной человеком. Отдельные благополучные регионы выглядят редкими оазисами на фоне обширнейших территорий, где природа истощена и страшно загрязнена. Вот и духовная культура находится в жалком состоянии. Спору нет, идет накопление информации. В этом отношении прогресс очевиден, но только в суммарном выражении, как нарастающее количество накопленных книг, статей, фактов, произведений искусства, открытых законов природы. Однако подобные массивы информации лишь в самой ничтожной части доступны для освоения отдельной личностью. А ведь духовная культура воздействует лишь в том случае, если становится достоянием личности, воплощается в сознании, поступках и творчестве человека. Нереализованная в живом человеке духовная культура для него мертва. И все-таки создается впечатление, что, следуя по пути мысли Бехтерева, можно вырваться из замкнутого круга тривиальных идей, неизменно возвращающих нас к признанию господства в мире смерти, а не жизни. Для начала попытаемся отрешиться от убеждения, что, обращаясь к науке, мы приобретаем знания, вполне доказанные, как будто нет уже и необходимости на прозрение научной мысли, открывающей неожиданные сферы познания. Все вообще превращения материи или вещества и вообще все формы движения, не исключая и движение нервного тока, представляют собой не что иное, как проявление мировой энергии, непознаваемой в своей сущности, писал Бехтерев. И хотя ссылка на нечто принципиально непознаваемое делает этот объект недоступным научному познанию, не исключено хотя бы частичное проникновение в тайну.